Алло? Да. Здравствуйте, это Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, это ваш сосед из 1023. Да? Да. Я с Валентиной Петровной общаюсь, да? А? Я с Валентиной Петровной разговариваю. Да. А можно такой вопрос, как, по какому вы праву имеете меня обвинять за то, что я двери продал? А кто же? Вы же признавались. Ну, а двери-то не ваши. Моя дверь, я 6 тысяч за нее платила. С какой-то кстати? Когда ты обретала ее? Хозяйка Валентина Ивановна ее купила, а не вы. Кто? Валентина Ивановна купила. Она уезжать собиралась, ей дверь была ни к чему. Она сказала, дверь не нужна, можете ее выбросить. А? Она сказала, нам дверь не нужна, можете выбросить. Кто сказал? Валентина Ивановна. Ничего она не говорила. Ну, она нам сказала, а не вам. А? Да. А вы зачем? А что она вам помешала, дверь-то? А зачем она вам нужна? А как же все, у всех двери? Да, а вот у нас не будут. Не будут? Я в милицию в суд подам. Моя жена жалуется, что от вас воняет. Чего? Моя жена жалуется, что от вас воняет. Чего воняет? От кого воняет? И чем воняет? От вас. Из вашей квартиры клопы с тараканами бегут. Моя жена против этого. У меня нет никаких тараканов. Чего несешь? И клопов никаких нет. А почему моя жена жалуется тогда? Она ёбнутая, твоя жена! Ёбнутый! Ты на ёбнутый женился! Да. А вы хотите знать правду? Какое? Ну, зачем мы двери сняли? Зачем? В общем, описываю ситуацию. Мы знаем ваших соседей Игоря Курдюковых, то есть мы друзья уже очень давно. Чего? Мы дружим с 218-й. Так. Так. Они сказали... Ну, раз дружишь, значит, ты бандит, а там одни бандиты. Вот, послушайте дальше. Они нам сказали, что Валентина Ивановна продает вот эту квартиру, 223-ю. Да, это правильно, по рекомендации 218-й вы купили эту квартиру. Да, да. И в целях Игоря Курдюкова захватить вашу квартиру, чтобы жить с нами по соседству. Чтобы чего? Чтобы жить с нами по соседству. А, как он захватит, когда нас завещано, блядь, моим родственникам? Вот а не... племяя, а кому я завещала, там сын 2 метра, боксер, он вам захватит, ёб твою мать. Так вот, нам квартира нужна. А? Игорю нужна ваша квартира. Вот мой племя, мои родственники, двухметровый родственник, так ему захватит, он его на дуэли вызывал, и он хуй вышел, блядь. Просто видите, мы давно хотели организовать бизнес по продаже наркотиков, вот нам нужно совместно вести продажу наркотиков. Чего-чего? Мы очень давно занимаемся продажей наркотиков, поэтому хотим это, располагаться рядом. А, раз ты занимаешься продажей наркотиков, то я тебя, блядь, посажу. У меня 2 высших, я сажать умею. А мам не поверит. Сажать умею, блядь! Вам не поверят. Поверят, сука! 218 ты сказал, что вы неадекватная. Зато там, блядь, шизофреники по наследству идут. А откуда вы знаете, что они шизофреники? А потому что как же он по поводу отец шизофрении получает пенсию, а как мы... шизофреник. А 218-я тогда показала нам видеорепортаж, что вы самая неадекватная соседка в вашем доме. А я хочу сказать, что ты ебанутый, блядь. А почему я ебанутый? Ебанутая, сволочь. Нормальный человек живет нормально, никого не трогает, а ты, блядь, всех трогаешь. Послушайте меня секунду. Мы уже одну дверь сняли, снимут и вторую вашу дверь. Чего? Мы уже одну дверь сняли, снимем вашу вторую. Уже вызывали замерщиков, чтобы по моим рекомендациям вам сняли первую, вторую дверь. Блядь, сядешь на решетку, с 15 лет дадут, сука, за разбой. Так вы-то давайте по-хорошему составим договор на перепись квартиры Курдюковых. Что, блядь? Давайте тогда вы по-хорошему оформите перепись квартиры на Игоря Курдюкова, моего друга. Хуй тебе, сухо! А ты свое оформляй, блядина худая! Я ее только купил. Иди нахуй, сука, я таких ребят найму! У меня есть! из первого подъезда, блядь, ребята. А моя жена вам что-нибудь подсыпет. Ребята у меня из первого подъезда тебе такое, блядь, покажут. А моя жена... Он мне приносит продукты. Кто приносит? Сука. А, это вот этот вот Андрей, да, который к вам шараю... Да. Да! Он тебе, блядь, со своими ребятами а покажет, видим, ёб твою мать! Только алло, тронь меня, алло, блядь! Алло, а мы видим... Только тронь, ёбаный, алло, он тебе покажет! Алло. А почему вы тогда голову выбегаете в подъезд? Что? Почему вы голову выбегаете в подъезд? А почему ты, блядь, с высунутым хуем бегаешь по этажам? А так мы-то только въехали, откуда вы видели, что я голый бегал? Ты, сука, с высунутым хуем бегаешь по подъезду! Мы в глазок подглядели, вы выбежали голые в подъезд, встретили Андрея голым. Дурак ебанутый. Вот ты с высунутым хуем по подъезду бегал. Это я видела, и свидетелей найму, блядь! Так, ну-ка, приложите доказательства. Найму! Ложишь найму, блядь! Да. Хуйна! Да. Хуйна! Ну-ка, квартиру на Курдюкова подписала. Хуй тебе, а не квартиру, блядь! Проститутка, нам блядь! Нам нужно наркотиками торговаться, вы мешаете. Я, блядь, вас перед смертью всех сожгу! Все! Молотком разобью стекла, блядь! А я сегодня же вызову заметчика. Все стекла размолочу перед смертью молотком! А я сегодня же вызову заметчиков. Алло. Да. Сегодня же мы вызовем замерщиков к вам, они вам дверь вторую снимут. 15 лет получишь за разбой. 15 лет получишь. А ты, сука, получишь 15 лет за разбой. Они будут снимать двери, а я им, блядь, по башке топором буду махать. А мы новые соседи очень порядочные. Иди ты нахуй, бандюги хуевы! Да что вы говорите? Алло. Алло. На-на! Нам-то ничего не будет, а вот вам-то будет. Чего? Нам-то ничего не будет, а вот вам-то будет. Чего это мне будет? Чего это меня пугаешь, ёбаная сука? Вы чё меня запугиваете? А ты, потому что ты бандит, хуй тебе запугаешь. Да, а с каких-то пор... Хуй на! А я только въехал, вы меня уже за бандита принимаете. Чего? Я только въехал, а вы меня уже за бандита принимаете. А ты и есть бандит, сука. Да. Да, хуй нас, дверей начал, блядь. Так, ну-ка, где обоснование ваше? Сука, не вставишь дверь, я тебя, блядь, перед смертью сожгу. Собирайте манатки. На Петровку 38 напишу. Собирайте манатки. И в нашу. Два заявления сразу понесу сегодня. Собирайте манатки. Иди нахуй, сука. Собирайте. Я тебе, блядь, топором так хуякну по башке. Собирайте манатки. Ну что, вы собрали вещи? Хуй тебе, сука. Собирайте. Сейчас к вечеру приедет мой племянник, он тебе, блядь, покажет! Сейчас племянник приедет, он тебе, блядь, покажет, сука! Он тебе дверь устроит, кто кого, ёбаный в рот! Попробуй только выскочи, а не выскочишь, он с петель твою дверь снимет, блядь! А я вашу сниму сегодня. Я его натравлю на тебя, сука! Да. Ты алло. Шизофреник хуев. Алло. Все шизофреник сегодня, сегодня, хуев. Сегодня уже придут замерщики и будут двери снимать. Я тебя, блядь, сниму топором по башке, а хуякну. Квартира нужна? Топором, охуячу топором, я покажу тебе квартиру, блядь. 15 лет получишь. 15 лет алло. Получишь, алло. Блядина, за разбой 15 алло. Лет получишь. Алло. Ты, сука, алло. Разбойник! Алло. И за разбой получишь у меня 15 лет, алло. Сука рваная! Алло. Рваная, алло. Сука, ёбаная в рот! Алло! Ну-ка поднимайся, я тебя хуякну топором! Ну-ка поднимайся, блядь! Хули мне подниматься, я рядом с собой живу. А, я думал, чего ты там ночуешь? В 223. Мне злобая. О, да. Хуйна! Да. Сегодня ну-ка будет полыхать ваша машина и... Ну-ка, подходи к моим дверям. Тракторы и машина будут ну-ка полыхать! Нахуй сожгу и уеду ну-ка в деревню, блядь! Ну-ка, подходи к дверям. Северок вам устрою, блядь! Подходи, давай к дверям. Подожгу твой мотоцикл, нахуй! И топором и зарублю ну-ка машину! Какого? Сука рваная, мне нихуя не будет по возрасту, самооборона, блядь! Дюкова. Вы что, не успокоилась еще? Алло? Алло? Это клиника Преображения, слушаю вас, да. О, здравствуйте, психиатрическая клиника? Да. А, можно записать к вам бабушку на прием? Да, я вас слушаю. Меня зовут Жанна, я администратор. Как вам обращаться? Александр. Александр. Вы по поводу кого нам позвонили? Бабушку записать на прием. У нас живет неадекватная соседка в доме. Мы хотим ее направить на лечение. Сколько лет бабушке? 87. 87. Она сама себя обслуживает? Нет. Нет, вы знаете, у нас мы не берем такого возраста. Сама она ходит, сама себя обслуживает, нет? Нет, обслуживать не может. Нет, блядь, к сожалению. Обслуживает! Не обслуживает она. Она обслуживает! Она голову выбегает по десять, это кошмар. Врешь, сам голыми с хуем бегаешь! Голым вы хуем знаете, что у нас платная? Александр. Да-да-да. Вы меня слышите? Да-да. Вы знаете, что у нас клиника платная. Хорошо, хорошо, мы это оплатим все. Знаете цену? Ознакомить вас с ценами? Да-да. Первые трое суток 13-200 посуточно. Начиная с четвертых суток 10-800. Угу. Так, вы хотите ее привезти сами? Да, мы ее на машине можем прикатать. Так, Алиса, побудьте секундочку, я сейчас с врачом хорошо переговорю. Хорошо? Хорошо? Я, да, блядь, побудьте вам устрою! Я вам устрою! Я милицию вызвала! Алло? Да? Сейчас с тобой займутся, я уже все, позвонил в психиатрическую, сейчас будут разбираться. А ты не имеешь права, сейчас только а больные, добровольные, хотят ложаться, хотят, нет, сука, я сейчас милицию вызвала! Сейчас за свои деньги тебя угробу. Сейчас за деньги все можно делать. Что, сука? Сейчас за деньги все можно делать. Что, сука? Сейчас за деньги можно все делать. Да, за деньги! За деньги сядешь в тюрягу, сука! А ты на лечение ляжешь. Ненормально вообще. Кошмар. Сука! Замолкни, блядь! Я тебе такое, блядь, устрою! Я такую тебе психушку, блядь, покажу! Психушка сейчас дело добровольное, а ты, тебе... паскуда, даже вот, закона не вот, знаешь, блядь! Вот я тебя за деньги посажу. Вот я тебя за деньги посажу. Ты, паскуда, замолкни, блядь! Сейчас я тебе сегодня вечером усываю, блядь! Фейерверки, блядина! Ты меня не запугивай, блядь, паскудина! Да. Ты, сука, шизофреник хуев! Да. Шизофреник ёбаный! Я докажу, что ты по наследству шизофреник, блядь! И хулиганишь! А у нас все порядочные в семье. Алло, Александр. Алло, да-да-да. Сейчас я вас с доктором соединю, на вас ответите на ваши вопросы, порядочный, психиатр, конечно, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Спасибо. Алло. Что шизо ебучее? Что? Шизо ебучее! Почему ебучее? Физик ебаный! Почему физик? Алло. Алло. Да? Алло, здравствуйте. Я звонил сейчас по поводу приема, бабушку хотел записать на лечение. Так, а что случилось? А, понимаете, у нас сегодня адекватная соседка в доме совсем разума потерялась. Это соседка в доме? И ты, блядь, ты, сука! Вор ебучий, вор! Все знают, что ты вор, ебаный! Обокрал столько это квартир! Это кто-то из ваших родственников, да? За ростом живешь! Алло. Алло, да, это да. Кто-то из ваших родных? Это бабушка вот неадекватная, которую мы хотим отправить на лечение. Да, но вы знаете, что звоните в платную клинику? Да, мы что знаем, это... нас предупредили. Мы согласны заплатить деньги. Ну, смотрите, подъезжайте сюда, да, сейчас психиатр ее осмотрит. Если там на самом деле есть психиатрические отклонения, то ее возьмут на лечение. Если нет, то, к сожалению, нет. Хорошо. Да, надо, да, надо подвезти на консультацию к психиатру. Хорошо, мы подведем ее. Я такое лечение покажу, сейчас все добровольное. Психи хотят ложаться, хотят нет. Психом я никогда не была, сука, у меня два высших образования. Я тебе, сука, организую, бандитская шайка. Васка, вы скажете, что вы психические отклонения имеете. Вот слышал меня? Ты, бандит, успокойся, я тебе устрою, сегодня, я тебе устрою. Сегодня я поеду на консультацию по поводу психолога, они тобой займутся. Психически больные хотят ложаться, хотят нет. А ты ёбаная падла. Падла ёбаная. Я тебе такую психушку покажу, а блядь. Ты у меня сам оттуда не выскочишь. Вот, я тебя упрячу туда, чтобы не хулиганило. Я меняюсь. Вместо меня сюда заедут два алкаша. Они тебе, блядь, покажут. Сюда заедет 218-е. Какие два алкаша тебе поедут? Я меняюсь квартирами с алкашами. Ну, давай, давай, здесь 18-й поменяйся. И сам алкашей тебе даю, соседям алкашей. Алкашей даю, соседям даю алкашей. Давайте по-хорошему договор составите на 218-ю квартиру. Мы вам дадим 10 тысяч. Какой договор? На перепись квартиры 218-й. Хуй тебе, сука, рот. Квартиру. Я тебе сегодня ночью, блядь, сожгу к ёбаной матери. Я хочу, чтобы Игорь жил рядом со мной. На переговоры приедет мой племянник. На дуэль нас вызывает. Руслан?